Глава 22. Однако лягушачью победу Наташки скоро затмило другое событие — мой день рождения. Было традицией водить в честь именинника каравай. Впервые в честь меня водили каравай в первом классе, когда мне исполнилось 8, потом во втором, в третьем и вот, наконец, в четвертом. Я стояла в центре круга, а остальные ходили вокруг и пели «Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай». Выбирать можно было 3 раза. В первый раз я выбрала Наташку, это никого не удивило. Во второй раз я выбрала Веру, это тоже никого не удивило, потому что Веру выбирали очень часто, почти всегда. У меня оставался еще один, последний выбор, и Марсём задорно крикнула: «Мальчика, выбирай мальчика». Все двинулись медленным шагом по кругу, и Петя опустил глаза, даже щеки его порозовели. Выйти в центр круга всегда немножко страшно, хотя так хочется, чтобы тебя выбрали. «Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай!» Каравайщики остановились и замерли в ожидании. Хотя знали, что я выберу Петю, должна выбрать. Как выбирала в первом классе, во втором и в третьем, потому что Петя всегда выбирал меня. «Выбирай!» — опять весело призвала Марсём. Я стала медленно поворачиваться, определяя избранника. Я поворачивалась, и во мне вдруг мелькнуло рискованно и сладко. А что если Егора? Ведь сейчас можно. Вот все удивятся. Я никогда, почти никогда не стояла с Егором в паре. Только если Юлия Александровна случайно ставила нас вместе. Егор чаще всего танцевал с большой Настей. Считалось, они подходят друг другу по росту, а я танцевала с Петей. «Ну, что же ты, Алина?» — стала торопить Марсём. «Выбирай». Неожиданно я повернулась дальше того места, где был Петя. Тут Вера, которую я уже выбрала и которая поэтому стояла рядом, наклонилась ко мне и быстро зашептала: «Выбери, знаешь кого?» «Жорика». В это время все были влюблены в Жорика, как раньше в Саню. Я иногда танцевала с Жориком, когда Веры не было. «Время истекает», — объявила Марсём. Я все топталась. Я все прислушивалась к тому, что шептала внутри. «А что, если Егора?» Но вдруг тогда все догадаются. Про мой первый взгляд. Будут смеяться. «Выбирай Жорика», — шепотом надавила Вера. Я повернулась к Жорику и вывела его в круг. И теперь все мы, я, Наташка, Вера и Жорик стояли в центре. На нас, однако, никто не смотрел. Все смотрели на Петю. А он улыбался и тоже смотрел в пол. Он и раньше так смотрел от волнения, что его выберут. А теперь, чтобы никого не видеть. И чтобы его никто не видел, как его губы непослушно дергаются, и он никак-никак не может заставить их замереть. Марсём сделалась какой-то деревянной, будто кто-то лишил ее возможности двигаться. Наконец она захлопала в ладоши и запела каким-то ненатуральным голосом. «Тра-та-та, тра-та-та, вышла кошка за кота Котовича, за Петра Петровича». Никаким Петровичем не пахло, но Марсём пела так в первом, во втором и в третьем классах. Это было традицией так петь. И она не успела сообразить, что нужны какие-то другие слова с другим именем. Мы, те, кто стоял в кругу, взялись за руки и стали кружиться, изображая веселье избранных. Потом все уселись на места, а я стала раздавать конфеты. Я доставала из одного пакетика шоколадного мишку, а из другого 2 карамельки и клала на парты. Каждому по 3 конфетки. А Марсём мне помогала и время от времени говорила: «Подсластите жизнь в честь именинницы». Но на меня не смотрела, и голос ее был чужим, дежурным. А во мне все росла и росла ужасная пустота, такая черная дыра, в которой безвозвратно может исчезнуть целый космос. И еще я думала, что сейчас подойду к Пете. Я ведь должна дать ему мишку и 2 карамельки. Я быстро положу их на парту и пойду дальше. Марсём вдруг остановилась и озабоченно взглянула на часы. «Что-то мы сегодня затянули с нашим караваем. В столовой стынет завтрак. Петруша, будь добр, сходи в разведку, посмотри, как там обстоят дела, а Настя тебе поможет». Петя кивнул, встал и вышел, а следом за ним Настя. И еще вышел Егор. Он уже получил свои конфеты и вызвался помочь разложить завтрак. Ему было скучно сидеть, и он ни о чем не догадывался. Он не знал, что я хотела его выбрать. Вокруг уже галдели и шуршали фантиками, не имея терпения сохранить конфеты до завтрака. Я отдала оставшиеся в пакетиках морсём и села за парту. Все стали строиться, чтобы идти в столовую, но меня вдруг приковало к месту. Что-то тяжелое, неправильное, несправедливое. Оно касалось ни Каравая, ни Пети, ни случайно выбранного Жорика. Оно касалось всего вместе, всего мироздания. Этой неправильной цепочки событий, которые Мойра, не думая, связала между собой, узелок к узелку. «Маргарита Семеновна, а Алина плачет». Марсём услала меня до конца уроков поливать цветы в актовом зале. И позвонила дедушке, чтобы он приехал за мной пораньше. А потом позвонила еще раз вечером. После этого мама и дедушка стали обсуждать со мной день рождения, кого бы я хотела пригласить к себе в гости. Я никого не хотела приглашать. Но мама сказала, это не дело, дети должны радоваться дню рождения. Они всегда ждут этого праздника, ждут подарков. Это закон, по-другому не бывает. «Я прошу тебя позвонить Пете», — сказала мама. «Он, наверное, расстроился, что ты не выбрала его во время игры, а он такой хороший мальчик. К тому же ему пришлось много выстрадать. Надо быть великодушной, Алиночка». И дедушка кивнул, соглашаясь, что надо быть великодушной, хотя ничего не сказал, даже про бабушку не стал рассказывать. Но он был грустным. Марсём рассказала, что я плакала, и от этого дедушка грустил. Он всегда грустил и тревожился, если я плачу. Я позвонила Пете. Трубку взяла Петина бабушка. «Вот видишь, Петруша, звонит Алиночка, а ты переживал». Я сказала, что буду ждать Петю завтра, в субботу. Я буду очень рада его видеть, потому что он мой самый лучший друг. Петя спросил, «А Жорик? Жорик будет?» Я сказала, «Нет, не будет, потому что Жорику нравится Вера, а Веру я не приглашаю, не хочу приглашать. Я приглашу Наташку и большую Настю, и еще Егора». Петя вздохнул и сказал, что придет, обязательно придет. И пришел. Дедушка тогда показал ему корабли в энциклопедии и подарил порошок для заживления ранок. А Егор не пришел, потому что у него в тот день были соревнования по плаванию. Это были отборочные соревнования, и он не мог их пропустить.